Так слезы мешались с улыбками, радость с печалью. Но более всех удручен был маленький Володаевский. Тщетно он озирался по сторонам, напрасно проглядел все глаза, княжны Барбары нигде не было видно. Правда, в многотрудной военной жизни, в неустанных сражениях, стычках и походах кавалер сей редко когда вспоминал княжну. Такова уж была его натура, столь же влюбчивая, сколь и непостоянная. Однако теперь, когда пан Михал вновь увидел всех придворных девиц княгини, когда лубнинская жизнь будто в яве предстала пред очами, ему подумалось, что как сладко было бы, раз уж выпала минута покоя, и повздыхать, и опять занять свое сердце. Но желанной встречи не произошло, а чувство, как назло, ожило с новой силой. Потому Володаевский глубоко опечалился, и вид у него стал такой, будто он попал под проливной дождь. Голова его поникла, усики, обыкновенно как у майского жука, бодро торчащие кверху, опустились уныло, вздернутый нос вытянулся, лицо утратило всегдашнюю безмятежность, и он умолк, уйдя в себя, и не оживился даже, когда князь своим чередом его мужество и необычайные подвиги восхвалять стал. Что для него значили любые похвалы, когда она не могла их слышать? Даже Ануся Борзобогатая сжалилась над ним, и хоть случались прежде у них размолвки, решила маленького рыцаря утешить. С этой целью, украдкой поглядывая на княгиню, она как бы невзначай стала к нему пододвигаться, пока не оказалась рядом. — Здравствуй, сударь, — сказала она. — Давненько мы не видались. — Ой, панна Анна, немало воды утекло, — меланхолично ответил Володаевский. — В невеселое встречаемся время. Да и не все. Ох, не все! Сколько рыцарей пало! Тут и Ануся вздохнула, но, немного помолчав, продолжала. — И мы не в прежнем числе. Панна Синюта вышла замуж, а княжна Барбара осталась у супруги Виленского воеводы. Тоже верно собирается замуж? Нет, пока не думает. А почему это тебя, сударь, интересует? При этих словах Ануся сощурила черные свои глазки так, что только щелочки остались, и искоса из-под ресниц бросала на рыцаря взгляды. По причине симпатии ко всему семейству, — ответил пан Михал. На что Ануся заметила: — И правильно делаешь, сударь. Княжна Барбара тоже верный твой друг, знай. Сколько раз спрашивала, где же рыцарь мой, который на турнире в Лубнах больше всех снес турецких голов, за что от меня получил награду. Жив ли? Не забыл ли нас? Вероятно, имеется в виду головы чучел, изображавших турок. Михал с благодарностью поднял глаза на Анусю, и хоть в душе очень обрадовался, не мог не отметить, что девушка чрезвычайно похорошела. «Ужели княжна Барбара и вправду так сказала?» — спросил он. «Слово в слово. И еще вспоминала, как ваша милость ради нее через ров прыгал. Это когда ты, сударь, в воду свалился». «А где теперь супруга Виленского воеводы?» «Она с нами в Бресте была, а неделю назад поехала в Бельск, откуда собирается в Варшаву». Володаевский снова взглянул на Анусю и на этот раз не сумел удержаться. «А панна Анна, — сказал он, — до того хороша стала, что глазам смотреть больно». Девушка лукаво улыбнулась. «Ваша милость нарочно так говорит, чтобы расположение моего добиться». «Хотел в свое время, — сказал, пожимая плечами рыцарь. — Видит Бог, хотел, да ничего не вышло, а теперь могу лишь пожелать панну Подбипятке, чтоб ему больше посчастливилось». «А где сейчас пан Подбипятка? — тихо спросила Ануся, потупив глазки. — Со Скшетузским в Замостье. Он произведен в наместники и обязан состоять при своей хоругве, но если б знал, кого здесь повстречает, Богом клянусь, взял бы отпуск и стремглав полетел за нами. Предан он тебе всемерно и самых добрых чувств достоин. а на войне с ним ничего не приключилось худого? Кажется мне, не о том милая барышня спросить хочет, а про те три головы узнать, что он снести собирался. Не верю я, что намерение его серьезно, и напрасно, любезная панна, без этого ничего не будет. А случая кавалер сей весьма усердно ищет. Мы специально ездили глядеть под Махновкой, как он в самой гуще сражения бьется. Даже князь с нами поехал. Поверь, я повидал много сражений, но такой бойни, верно, до конца своих дней не увижу. А когда опояшится твоим шарфом, страх что вытворяет. Найдет он свои три головы. Будь спокойна. «Дай Бог каждому найти то, что ищет», — со вздохом сказала Ануся. Вздохнул и Володаевский, возведя очи к небу. Но тот же час с удивлением перевел взор в противоположный угол комнаты. Из угла глядело на него грозное и сердитое лицо какого-то незнакомца, уснащенное огромным носом и усищами, двум метелкам подобными, каковые быстро шевелились, словно от сдерживаемого гнева. Нетрудно было испугаться и носа этого, и глаз, и усов. Но маленький Володаевский неробкого был десятка, посему, как было сказано, лишь удивился и спросил, обратившись к Анусе: «А это что за личность вон там, в углу напротив? Глядит на меня, точно с потрохами проглотить хочет, и усищами шевелит, как старый кот перед куском сала». «Этот?» — спросила Ануся, показав белые зубки. «Да это пан Харламп». «Что еще за язычник?» «Никакой он не язычник, а литвин, ротмистр из хоругви Виленского воеводы. Ему до самой Варшавы приказано нас сопровождать и там дожидаться воеводу. Не советую, сударь, ему заступать дорогу. Людоед это страшный». «Вижу, вижу. Но коль людоед, почему на меня зубы точит? Здесь и пожирней найдутся». «Потому что», — сказала Ануся и рассмеялась тихонько. «Что потому что?» «Потому что в меня влюблен». И сам мне сказал, что всякого, кто ко мне приблизится, в куски изрубит. И сейчас, поверь, лишь присутствие князя с княгиней его сдерживает, а не то бы немедля к тебе прицепился. — Вот тяна! — весело воскликнул Володаевский. — Значит, так оно, панна Анна. — Ой, недаром, видать, мы пели «Ты жесточе, чем орда, сердце полонишь всегда, помнишь?» «Ох, любезная барышня!» Шагу ступить не можешь, чтоб кому-нибудь не вскружить головы. — На свою беду, — ответила потупись Ануся. — Ах, лицемерка! А что на это скажет пан Лангинус? — Разве я виновата, что пан Харламп этот меня преследует? Я его не терплю и смотреть на него не желаю. Ну-ну, гляди, сударыня, как бы из-за тебя не пролилась кровь. Подбипятка кроток, словно агнец. Но когда дело чувств коснется, лучше от него держаться подальше. Пусть хоть уши ему отрубят, я только рада буду. Сказавши так, Ануся покружилась, как юла на месте, и упорхнула в другой конец комнаты к некоему Каброни, лекарю-княгине, которому принялась живо что-то нашептывать, итальянец же глаза вперил в потолок, словно в экстазе. К Володаевскому тем временем подошел Заглоба. И ну подмигивать здоровым своим оком, Михал, — спросил он. — Панна Анна, борзобогатая, красненская, старшая фрейлина, княгини. Хороша чертовка, глазки точно вишенки, ротик как нарисованный, а шейка... Уф! — Ничего, ничего. Поздравляю, ваша милость. Оставь, сударь. Это невеста подбипятки. Как бы невеста? Подбипятки? Побойся Бога. Он ведь обет целомудрия дал. Да и при той пропорции, что между ними, ему только в кармане ее носить. Или на усах она у него примоститься может, как муха. Скажешь тоже.